Глава 29. Хершель смотреть не мог на жену. Он ушел из дому рано утром и отправился на работу. Когда появилась Фрида, он послал ее в ресторан купить завтрак. «Но он не кошерный», — возразила она. «Я могу пойти домой, приготовить тебе что-нибудь, а потом принести с собой». «Просто сходи в ресторан!» — рявкнул Хершель. Он был в ужасном настроении. Фрида сделала, как он велел. Вернувшись, поставила еду перед ним на стол и сказала мягко: «Я вижу, что-то не так. Хочешь об этом поговорить?» Нет, поговорить он не хотел. Он вообще не привык ни с кем обсуждать личные дела, но напряжение надо было куда-то выплеснуть. Поэтому он все выложил Фриде. Она молча выслушала его. Когда Хершель закончил, она сказала: «Ты прав во всем, что говоришь. Ты всегда прав. Наоми не должна отталкивать тебя. Ты ее муж. Будь ты моим мужем, я бы ни в чем тебе не отказала». Он поглядел на нее. Было приятно, что кто-то с ним соглашается. «Спасибо тебе», — сказал Хершель. Он знал, что редко бывает добр и мягок с Фридой. И потому сейчас, когда он говорил с ней как со значимым для него человеком, она жадно ловила каждое его слово. Хершель видел, как сильно она его хочет. Она никогда не делала из этого секрета. А у него уже давно не было женщины. «Почему бы и нет?» — подумал он. «Она лучше, чем ничего». Хершель отодвинул еду и встал. Вытер пальцы носовым платком и подошел к Фриде. Обхватил ее обеими руками. Она не сопротивлялась. Нисколько. Наоборот, она упала в его объятия с такой страстью, что он понял, она готова на что угодно. Он взял ее. Не любовно, а грубо и жестко. Как мужчина, удовлетворяющий нужду. И мгновение ему стало неловко, когда он увидел у нее кровь. Она была девственницей, подумал Хершель. Но он слишком далеко зашел и не мог остановиться сейчас. Он стал двигаться быстрее, чтобы все скорее закончилось. А когда все закончилось, ему стало противно. «Теперь тебе лучше вернуться за свой стол», — сказал он. «У нас много работы». Он видел, что Фриде обидно. Знал, что ей бы хотелось, чтобы он ее обнял, и сказал что-нибудь ласковое, но не мог. Не мог даже посмотреть ей в глаза.